Дорогие радиослушатели, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы пришли вместе с вами к чудной последней части послания Колоссянам, в которой представлены интимные взгляды апостола Павла, его сотрудники и общение, связывающее их. Как мы уже видели, апостол Павел не был волк-одиночка, независимо от работающий от других. Его взгляд о церкви, как теле Христа, с каждым членом, исполняющим свою особенную функцию, ясно представлен в послании к Ефесянам 4 главе с 11 по 16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придет в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Это чудное видение церкви, соединяющее все века со дня Пятидесятницы до этого дня, пересекающее все границы народа или расы или культуры, было одним из восторгов апостола Павла. Был ли верующий апостолом или скромным тружеником, рабом или царем, апостол Павел верил, что каждому из нас дана благодать по мере дана Христова. Ефесянам 4:7. Каждый верующий не только имеет особенный дар от Господа, но все верующие, однако, имеют один общий дар. Все мы имеем доступ к Богу. В этом даре не находится различие. Кровь Христа приблизила нас к Богу. Пребывающий Дух Святой молится в нас и учит нас молиться. Это чудное общение всех верующих на земле. Ежедневно, во всем мире, все они имеют право прийти в присутствие Божие. Склоняют ли они колени в прекрасном соборе, или в убогой городской квартире, или в темничной камере, внимательное ухо Бога направлено к воплю их. Теперь апостол Павел говорит: «Будьте искренны и постоянны в молитве». Это и является дар Божий для всех его людей, чтобы все они в нем серьезно пребывали и постоянно употребляли его. Фессалоникийским верующим он написал: «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5:17. Колоссянам говорит тоже: «Будьте постоянны в молитве». Колоссянам 4:2. Это не должно быть коньком или случайным упражнением души, это должно быть образом жизни, привычкой души. Окна должны всегда быть открыты вверх к Богу. Те, кто учились долго молиться, также обнаружили опасность летаргии, длительного сна, который охватывает их. Для некоторых это физическая усталость, ведущая к сонливости, для других – это умственное утомление, ведущее к небрежности в молитве. Некоторые просят у Бога то, что Он явно не даст им. Мы должны быть пробужденными и бдительными, когда мы молимся. В чем же тогда секрет такого вида молитвы? Апостол Павел отвечает: «Благодарение. Будьте постоянно в молитве, бодствуя в ней с благодарением». Я часто встречаю христиан, которые редко благодарят. Они много просят у Бога, но почему-то забывают благодарить Его. Писание часто говорит о прославлении и благодарности. Псалмопевец говорит нам, что прославление чудное и что оно благоугодно Господу. Апостол Павел учил, чтобы мы совершали молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея 2:1. Господь Иисус оставил нам чудный пример. В мрачное время, когда крест предстоял пред Ним, он молился и благодарил. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, с 23 по 24 стих сказано: «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое“». Если он в ту ночь мог благодарить, не должны ли мы ежедневно благодарить Бога? Кто пробудит нас, когда мы будем молиться? Все мы имеем причину для благодарности. Даже страдающий святой, гонимый ради Иисуса, или мученик, полагающий жизнь свою за Господа Иисуса, может благодарить Бога. Благодарить Бога за Его любовь, за Его Сына, за Его спасение. И когда мы прославляем Господа, снимается бремя. Наши сердца благословляются, и наш Спаситель превозносится. Общение искупленных теперь делается общением прославления. Апостол Павел не останавливается здесь, однако. Он добавляет: «Молитесь также и о нас». И мы моментально приближаемся к близкому кругу друзей и соработников апостола Павла. Не исключается теперь ни один скромный верующий в Колоссе. Они могли быть рабами, они могли никогда не видеть великого апостола лицом к лицу, но это не делает разницы. Как дети Божьи, они имеют право приступить к престолу благодати. Они могут прославлять и они могут молиться. Раньше в своем послании апостол Павел говорил им, как он молится о них. Теперь он говорит им, как они должны молиться о нем. Заметили ли вы, о чем он не просит их молиться? Хотя он в заключении, он не поощряет их молиться о его освобождении. Хотя он страдает, он не просит их, чтобы молились, чтобы путь был легче. Одно страстное влечение наполняет его душу, и оно неоднократно выходило на поверхность. Он получил великую весть от Господа, которое ему было повелено провозглашать. Он назвал ее тайной. Он употребляет это слово в своих посланиях 31 раз, 11 раз только в послании к Ефесянам. Эта тайна не была чем-то неизвестным или непостижимым, но скорее чем-то, что можно познать только через откровение Бога. До апостола Павла и апостолов она была неизвестной, потому что не была открытой, но теперь Бог открыл ее Павлу и другим. В основе тайны, которая была открыта, был факт, что Бог во Христе принес полное, свободное спасение человеку и теперь предлагает его на основании благодати и только благодати. Не допускается никакого различия между иудеем и язычником, мужчиной и женщиной, рабом и свободным. Бог во Христе предлагает всем спасение. И больше этого. Предлагаемым спасением был действительно Христос, пришедший пребывать в человеке Духом Святым. Иудеи в целом отвергли и ненавидели обоих, весть и вестника. Апостол Павел указывает здесь, что по причине его настойчивого провозглашения этой вести он был в узах. Всякий человек в мире сегодня, принявший Божий дар благодати во Христе, должен благодарить Бога за смелость его служителя Павла, который скорее претерпел заключение и смерть, чем допустил, чтобы компрометировать великую истину. Теперь, говорит апостол Павел, «Я желаю, чтобы вы молились о мне». Участвуйте в моем труде, молясь, чтобы хотя я телесный узник, но эта великая весть имела доступ к многим сердцам, принеся с собою свободу и жизнь. Молите Бога, чтобы Он отверз дверь, и когда дверь возможностей откроется, просите, чтобы Он сделал меня способным провозглашать благую весть верно и эффектно. Как практически все это звучит? Апостол Павел сознавал, что даже открытые двери не являются гарантией, что Евангелие будут проповедоваться. Вестник должен быть способным для провозглашения его. И так до наших дней. Имеем ли мы всю необходимую свободу или трудимся в ограничениях, Главное, что мы разумно и хорошо пользовались возможностями. Однако это не труд одного человека. Обыкновенные верующие дома или на работе приглашаются, чтобы они постоянно молились о тех, кто служит Словом, чтобы они, когда предстанут пред людьми, могли проповедовать, получив помазание от Бога. Это приглашение апостола Павла для всех верующих. Они могут участвовать в общем труде, проповеди Слова, пользуясь общей привилегией молитвы. На следующей неделе мы укажем на общие ответственности, которые апостол Павел возлагает на верующих, ибо если они не совершат их, его проповедь не будет иметь силы. Аминь.